не ожидая нападения. И вот ватага удальцов с шумом и ревом ворвалась в поместье, громя все кругом. Они убили и старого Мая, и его сына, уничтожили всю семью, и старых, и малых. Пройдя во внутренние комнаты, они связали в десяток узлов ценностей и всякого добра, а с заднего двора вывели 8 добрых коней и на 4 навьючили захваченные пожитки. Сичжэнь и Себао, нарядившись в дорогую одежду, зажгли факелы и спалили всю усадьбу. Затем они сели на коней и двинулись вперед во главе отряда. Не проехали они и 30 ли, как нагнали остальную компанию, сопровождавшую тележку, и дальше уже двинулись все вместе. Отобрав по дороге у богачей еще 5 добрых коней, они направились в Линшаньба, нигде не останавливаясь. Спустя 1-2 дня, они уже были у кабачка, который содержал Ши Юн. Цзоу Юань спросил у него о Ян Лине и Дэн Фэе. Ши Юн отвечал: Сун Цзян решил напасть на поместье Чжу Цзи Чжуан, и они ушли вместе с ним. Там их дважды постигла неудача. Говорят, что Ян Лин и Дэн Фэй захвачены противником, что с ними сейчас, я не знаю. Говорят также, что в этом поместье проживают 3 брата-героя, и помогает им наставник Луэн Тин Юй, Железный Посох. Вот почему Сун Цзяну оба раза не удалось пробиться туда. Выслушав это, Сун Ли очень обрадовался и сказал: «Мы пришли сюда, чтобы вступить в лагерь, но у нас еще нет никаких заслуг. Вот мы и воспользуемся этим случаем, поможем разнести Чжу Цзи Чжуан. Это будет нашим вкладом при вступлении в стан вольных людей. Как вы смотрите на это? Хотелось бы послушать, какой у вас план?» Обрадованно сказал Ши Юн: «Луэн Тин Ю и я учились военному искусству у одного и того же наставника», — промолвил Сун Ли. «Так что мы одинаково владеем мастерством. Ему известны те же приемы, что и мне. Мы выдадим себя за отряд охраны, который из Дэнчжоу переводится в Юньчжоу, и по дороге завернем к ним. Они, конечно, выйдут встретить нас, и таким образом мы попадем в поместье. Ну, а когда мы будем действовать изнутри, а Сун Цзян поможет нам извне, то успех обеспечен. Одобряете ли вы мой план?» Едва он договорил, как из лагеря прискакал гонец с известием, что на помощь Сун Цзяну с гор идет Уюн. Ши Юн велел гонцу просить военного советника Уюна познакомиться с вновь прибывшими. Но не успел гонец уехать, как около кабачка показалось несколько всадников. Это были Люйфан, Го Шен и 3 брата Юань. Вслед за ними, во главе отрядов 500 с лишним человек, подъехал и сам военный советник Уюн. Ши Юн пригласил начальников в кабачок и сюда же привел вновь прибывших. Представляя их вожакам, Ши Юн сказал, что они хотят вступить в лагерь, и изложил план, предложенный Сун Ли. Выслушав все это, Уюн очень обрадовался и сказал: «Если вы, почтенные храбрецы, хотите помочь нашему лагерю, вам пока незачем туда идти. Я попрошу вас быстрее отправиться к поместью Чжу Цзи Чжуан и совершить задуманный вами подвиг. Согласны ли вы со мной?» Сун Ли и все остальные выразили готовность идти на помощь Сун Цзяну. «Я со своими людьми пойду вперед, а вы следуйте за нами», — сказал Уюн. После этого он направился в лагерь к Сун Цзяну. Когда Уюн увидел нахмуренного и опечаленного Сун Цзяна, он преподнес ему вина, чтобы развеять его печаль, и сказал: «Ши Юн, Ян Линь и Дэн Фэй знали в Дэнчжоу командира конного отряда Сун Ли. Этот Сун Ли учился военному искусству у того же наставника, что Луэн Тин Юй, который живет в поместье Чжу. Сегодня Сун Ли, а вместе с ним еще 8 человек, пришли просить убежища в нашем лагере. В качестве вступительного вклада они предложили нам свой план. Мы уже обо всем договорились. Они будут действовать изнутри, а мы поможем им извне, и таким образом наше дело будет благополучно закончено. Эти молодцы идут позади нас и хотят познакомиться с вами, уважаемый брат». Сун Цзян ощутил глубокую радость, и от грусти его не осталось и следа. Он тут же распорядился приготовить богатое угощение и стал ждать Сун Ли с его отрядом. Сун Ли сказал своим людям, чтобы они остановились на отдых, а сам в сопровождении Сечжиня, Себао, Цзоу Юаня, Цзоу Жуня, Сунь Синя, тетушки Гу и Яхэ, всего 8 человек, отправился в лагерь к Сун Цзяну. После церемонии поклонов, полагающихся при знакомстве, Сун Цзян устроил в честь прибывших большой пир, но распространяться об этом нет надобности. Между тем советник Уюн отдал секретные распоряжения своим людям, что и когда следует делать каждому. Сун Ли также ознакомился с этими планами, после чего двинул своих людей к поместью Чжу Цзи Чжуан. Надо упомянуть еще о том, что сказал Уюн, а сказал он следующее:

чтобы еще больше укрепить веру братьев Чжу в Суньли. После этого Суньли поручил Цзоуюаню, Цзоужуню и Яхэ пройти к помещению, где сидели пленники, и разузнать, сколько там окон, дверей, где входы и выходы. Увидев Цзоуюаня и Цзоужуня, пленные Ян Линь и Дэн Фэй очень обрадовались. А Яхэ, пользуясь тем, что поблизости никого нет, рассказал им все новости, а также о том, что в поместье находится даже тетушка Гу и жена Суньли. В то же время он осматривал все двери и окна, входы и выходы. На пятый день Суньли со своими людьми разгуливал от нечего делать по поместью. После утренней еды пришел дозорный и доложил. Сун Цзян разделил свой отряд на 4 части и ведет их на поместье по 4 направлениям. «Пусть идет хоть с 10 сторон, что толку?» — сказал Суньли. «Только прикажите вашим людям не подымать суматохи, а заблаговременно приготовить крюки, арканы и веревки, тогда мы захватим разбойников живыми, а убитых и считать не будем». Все мужчины в поместье надели боевые доспехи. Чжу Чаофын сам поднялся на башню над воротами и увидел идущий с востока отряд. Впереди этого отряда шел Лин Чун Барсоголовый, а за ним следовали Ли Цзюнь и Юань Сяэр. Они вели за собой не меньше 500 человек. С западной стороны также приближался отряд численностью в 500 человек. Впереди этого отряда шел Хуа Юн, а за ним Чжан Хэн и Чжан Шунь. Перейдя на башню над южными воротами, Чжу Чаофын и там увидел отряд в 500 человек, во главе которого следовали 3 вожака, Мухун, Ян Сюн и Ликуй. Таким образом, поместье со всех сторон было окружено вражескими отрядами. Повсюду раздавались барабанный бой, удары гонгов и громкие боевые возгласы. Слушая все это, Луэн Тин Юй сказал: «Сегодня эти мерзавцы идут с таким видом, что надо быть настороже. Я выведу отряд через задние ворота и вступлю в бой с противником, наступающим с севера и запада. А я выйду через передние ворота и буду биться с теми, что идут с востока», — проговорил Чжу Дракон. «Я тоже выйду через задние ворота и завяжу бой с теми, кто подходит с запада и юга», — сказал тогда Чжу Тигр. «А я пойду через передние ворота и поймаю самого Сун Цзяна, главного разбойника», — вскричал Чжу Тигренок. Старый Чжу Чаофын остался этим очень доволен и приказал поднести всем вина. Потом они сели на коней, и каждый во главе отрядов 300 с лишним человек приготовился выехать из ворот поместья. Охрана, оставшаяся у ворот, провожала уходивших боевым кличем. А между тем Цзоуюань и Цзоужунь, припрятав большие топоры, притаились с левой стороны от помещения, где находились пленники. А Сечь Жень и Себая, также спрятав оружие, не отходили от задних ворот. Сунь Синь и Яхэ находились среди стражи у передних ворот. Тетушка Гу отрядила несколько человек для охраны Ятянь, жены Суньли, а сама с двумя мечами прохаживалась перед главным домом, ожидая, когда разгорится бой, чтобы начать действовать. А надо вам сказать, что в это время в поместье Чжу Цзи Чжуан трижды пробили барабаны и была пущена ракета. Тогда передние и задние ворота распахнулись, опустились подъемные мосты, и все ринулись в бой. Отряды двинулись вперед по 4 направлениям. Между тем Суньли с десятком своих бойцов, следуя за уходившим войском, остановился на подъемном мосту, а стоявший на стене Сунь Синь прикрепил на башне флаг, с которым их отряд пришел сюда. В это время Яхэ с копьем в руках выбежал, распевая песню. Цзоуюань и Цзоужунь, услышав, что Яхэ поет, пронзительно засвистели и, размахивая топорами, перебили несколько десятков человек, стороживших пленников, и выпустили на волю 7 могучих тигров. Каждый из них выхватил себе из стойки с оружием пику, и все разом издали боевой клич. В то же время тетушка Гу обнажила свои мечи и, вбежав в дом, перебила всех женщин семьи Чжу, каждую поражая с одного удара. Когда старый Чжу Чаофын увидел, что творится в его поместье, он хотел было броситься в колодец, но Шисю, взмахнув кинжалом, отрезал ему голову. После этого 10 удальцов рассыпались по поместью и стали избивать оставшихся жителей. А Сечь Жень и Себая притащили к задним воротам охапки сена и подожгли его. Пламя и дым взметнулись к небу. По этому сигналу все 4 отряда разбойников устремились к поместью. А Чжу Тигр, заметив пожар, первым бросился назад, но стоявший на мосту Суньли преградил ему дорогу и громовым голосом закричал: «Эй ты, парень, куда лезешь?» Тут Чжу Тигр понял, что произошло, и, повернув коня, снова поскакал навстречу Сун Цзяну. Но там на него налетели Люй Фан и Го Шен и своими секирами зарубили и Чжу Тигра, и его коня. Остальные удальцы рубили всех, кто попадался под руку. Отряды из поместья разбежались в разные стороны. В это время Сунь Ли и Сунь Синь вышли навстречу Сунь Цзяну и провели его в поместье. Сражавшийся с Лин Чуном на восточном направлении Чжу Дракон, не в силах сопротивляться противнику, бросился сломя голову обратно в поместье, но, подъехав к мосту, увидел, как Се Чжэнь и Се Баа сбрасывают в ров головы убитых ими жителей. Все было в дыму и пламени. Чжу Дракон, повернув своего коня, умчался в северном направлении, и вдруг, откуда ни возьмись, Ликуй черный вихрь, размахивая двумя топорами, кинулся вперед и подрубил ноги коню, на котором ехал Чжу Дракон. Не успев опомниться, Чжу полетел на землю, и тут-то Ликуй одним взмахом топора снес ему голову. Когда Чжу тигренку донесли, что произошло в поместье, он не осмелился ехать туда и повернул в сторону Хуцзи Чжуан, надеясь найти там убежище. Но Хучен приказал своим работникам схватить и связать его. И вот в тот момент, когда Хучен повел его к Сунь Цзяну, они по дороге встретились с Ликуем, и тот одним взмахом топора снес голову Чжу тигренку. После этого поселяне в страхе разбежались в разные стороны, а Ликуй, продолжая размахивать топорами, бросился на Хучена. Видя, что положение становится опасным, Хучен погнал своего коня в самую глухую часть леса. Бросив поместье и спасая свою жизнь, он бежал в Яньиньфу. Впоследствии, когда наступили лучшие времена, он сделался известным полководцем. Вернемся, однако, к Ликую. Круша все на своем пути, он ворвался с отрядом в поместье Хуцзи Чжуан и перебил всю семью Хучена, не оставив в живых ни одного человека. Потом он приказал своим разбойникам вывести всех лошадей, какие были в поместье, и забрать из дому все ценные. Увозя с собой 50 вьюков, удальцы подожгли поместье. Всю добычу они преподнесли Сунь Цзяну, который сидел в это время в главном зале поместья Чжу Цзи Чжуан. В плен было взято человек 400-500. Увели более 500 хороших коней, а коров и овец без счета. Сунь Цзян был несказанно рад и сказал: «Жаль только, что погиб такой человек, как Луань Тиньюй». Вдруг ему доложили, что Ликуй спалил поместье Хуцзи Чжуан и везет в дар отрубленные головы хозяев поместья. «Так ведь Хучен сам пришел к нам с повинной», — воскликнул Сунь Цзян. «Кто же позволил Ликую убивать их, и как мог он сжечь их поместье?» В этот момент появился и сам Ликуй, весь в крови, с топорами за поясом. Подойдя прямо к Сунь Цзяну, он приветствовал его и сказал: «Я убил Чжу Дракона и Чжу Тигренка, а вот Хучен сбежал. Но я уничтожил всю семью Ху и пришел в надежде, что вы отметите мои заслуги. То, что ты убил Чжу Дракона, это хорошо», — закричал Сунь Цзян. «Но зачем ты убил других?» «Я рубил всех, кто попадался мне под руку», — отвечал Ликуй. И когда мчался в Хуцзи Чжуан, столкнулся с братом Зеленый Вадим Чжан, который вел из поместья Чжу Тигренка. «Тут я одним ударом и снес ему голову. Жаль, что Хучен успел сбежать, но зато я всех перебил в его поместье. Никого не оставил в живых. Негодный ты человек», — закричал на него Сунь Цзян. «Зачем ты туда пошел? Ведь ты же знал, что Хучен приходил к нам, привел барана, принес вина и согласился помогать нам. Как же ты посмел ослушаться меня? Какое ты имел право по собственному произволу перебить всю семью и нарушить мой приказ? Вы забыли то, чего я не забыл», — вскричал Ликуй. «Уважаемый брат, не так-то давно этот мерзавец заставлял свою сестру гнаться за вами и убить вас. Так почему же сейчас вы жалеете их? Ведь вы еще не женились на сестре Хучена, а смотрите на них, как на своих родственников. Ты, железный бык», — закричал Сунь Цзян, — «перестань говорить глупости. Эта женщина нужна мне вовсе не потому, сколько ты, черный дурень, взял в плен живыми». «Да на кой черт мне нужны живые-то?» — воскликнул Ликуй. «Я всех убил. Ты нарушил мой боевой приказ», — сказал тут Сунь Цзян, — «и заслуживаешь того, чтобы тебе сняли голову. Но я сделаю для тебя снисхождение за то, что ты убил Чжу Дракона и Чжу Тигренка. А если ты еще раз нарушишь приказ, то уж никакого снисхождения тебе не будет. Хоть я и не добился награды», — смеясь, сказал Ликуй, — «зато получил удовольствие, уничтожая их». В это время в поместье во главе отряда прибыл военный советник Уюн и преподнес Сунь Цзяну чашу вина, поздравляя его с победой. После этого Сунь Цзян и Уюн стали совещаться, каким образом уничтожить дотла поместье Чжу Цзи Чжуан. Но Ши Сю встал и напомнил, что здесь живет старик по имени Чжун Ли, который научил их разбираться в путанице здешних дорог, и другие хорошие люди, которым не следовало бы причинять вреда. Выслушав это,